Валентина Петровна. Чего ты натворил своих щенков? Хули заглох, ёбаная тварь? Каких щенков? Каких наплодил, ёбаный в рот? Чего их натравил? День и ночь, блядь, звонят. Да, еще будут. Хуйна, сейчас 02 вызову, сейчас приедут. Сейчас еще будут.